Часть вторая. Вожделение в раю. Одинокое? Глава пятая. Кто и что потерял в раю? Человек придумал себе рай и не допустил в него высшее из всех известных ему наслаждений. Экстаз, который его племя ценит более всего. Половой акт. Словно погибающему в жаркой пустыне путнику, его спаситель предложил все то, о чем он мечтал в часы страданий, попросив сделать только одно какое-нибудь исключение. И путник отказался от воды. Марк Твен. Письма с земли. Выходит, что райские сады на самом деле вовсе не были садами. Чем угодно, только не садами. Джунглями, лесом. Диким берегом открытой саванны, продуваемой ветрами тундрой. Адама и Еву не изгнали из сада. Их загнали туда. Задумайтесь об этом. Что есть сад? Засаженная земля, ухоженная, культивированная и упорядоченная, организованная, имеющая предназначение. Сорняки беспощадно выдраны или вытравлены, семена отобраны и высеяны. Ничего свободного или самопроизвольного в таком месте. Случайности нежелательны. Но история говорит, что до грехопадения Адам и Ева жили беззаботными, нагими и невинными. У них было все. Их мир давал им все необходимое – еду, кров и компанию. Но после грехопадения хорошие времена закончились. Еду, что была ранее подарком природы, теперь приходилось зарабатывать тяжким трудом. Женщины стали рожать в муках, и сексуальное удовольствие, ранее невинное, теперь стало источником унижения и стыда. Хотя библейская история преподносит, что первые люди были изгнаны из сада, что-то в ней совершенно очевидно было напутано в процессе пересказов. Проклятие, от которого страдали Адам и Ева, это смена беспечной, полной удовольствия жизни собирателей или бонобо на тяжкий труд землевладельца в саду от рассвета до заката. Первородный грех – это попытка объяснить, как вообще наши предки умудрились так опростоволоситься с этой сделкой. История грехопадения дает описательную структуру болезненного перехода от быта собирателей по принципу «где нашел, там и съел» к трудной битве за жизнь хлебороба. Они сражаются с насекомыми, грызунами, погодой, самой землей. Они зарабатывают свой хлеб в поте лица своего вместо того, чтобы, как делали их предки, просто сорвать и съесть плод, который теперь стал запретным. Не мудрено, что собиратели почти никогда не проявляли интереса к изучению землевладельческих навыков европейцев. Как выразился один собиратель, «Зачем мне что-то сажать, когда вокруг столько орехов, монгонгу?» Книги вроде этой о человеческой природе, словно лампочки в ночи, на которые роем слетаются неприятности. С одной стороны, каждый из нас знаток в этой области. Мы же люди, поэтому прекрасно разбираемся в вопросах человеческой природы. Что тут понимать-то? Достаточно лишь элементарного здравого смысла и толики внимания, направленного на поток собственных беспрерывных симпатий и антипатий. Чего усложнять-то? Но на самом деле понять человеческую природу совсем нелегко. Ее высаживают, пересаживают, пропалывают, удобряют, обносят забором, засевают и поливают не хуже сада или поля для гольфа. Люди культивируются дольше, чем что-либо еще на этой планете. Мы одомашнены нашими культурами для каких-то непонятных целей. В нас воспитываются и поощряются одни аспекты поведения, а другие, те, что могут оказаться деструктивными, отбрасываются. Можно сказать, что сельское хозяйство одомашнило человека больше, чем любое другое растение или животное. Наше представление о возможностях собственной природы, как и наш рацион, постоянно сокращается. Каким бы полезным и питательным оно ни было, но если оно дикое, то вырывается с корнем, как сорняк. Хотя, как мы увидим, некоторые из этих корней уходят в глубокое прошлое. Можете пропалывать сколько угодно, но они будут прорастать снова и снова. То, что культивируется в почве или в сознании, не обязательно хорошо для отдельных членов сообщества. Что-то может быть полезно культуре в целом, но при этом явится личной катастрофой для большинства ее членов. Индивиды будут страдать и погибать на войне, а общество может получить от нее выгоду. Промышленное отравление воздуха и воды, глобализация торговли, генетически модифицированные продукты – все это принимается индивидами, которые, скорее всего, в итоге от этого проиграют. Такой разрыв между интересами индивида и группы помогает объяснить, почему переход к сельскому хозяйству обычно представляется как огромный скачок вперед, несмотря на то, что это было фактически катастрофой для большинства индивидов, переживших его. Останки скелетов в различных регионах мира, датированные временем перехода от собирательства к земледелию, говорят об одном и том же – вспышке голода, витаминная недостаточность, замедление роста, радикальное снижение продолжительности жизни, насилие. Мало поводов для ликования. Для большинства людей, как мы увидим, переход от собирательства к земледелию был скорее не громадным скачком вперед, а головокружительным падением с благодатных вершин. О превращении в похотливых фанков, отплясывающих нон-стоп сексуальный рок-н-ролл. Если вы когда-нибудь сомневались, что человеческие создания, кроме всего еще и социальные животные, вспомните, что самым жестоким наказанием в арсенале любого общества после казни и физических пыток было изгнание. Сегодня, когда пустых мест для изгнания преступников больше не осталось, мы применяем изгнание прямо на месте. Одиночное заключение. Сартр что-то упустил, когда писал «Ад – это другие люди». Когда нет других людей, вот настоящий ад для нашего вида. Человеческие существа так жаждут социальных контактов, что заключенные практически всегда и везде скорее выберут компанию психов-убийц, нежели полную изоляцию. «Лучше хоть какая компания, чем никакой», сказал журналист Эри Андерсон, вспоминая свои 7-летние испытания в плену у в Ливане. Эволюционные теоретики любят искать объяснения для выдающихся черт у разных животных. Откуда у лося ветвистые рога, у жирафа длинная шея, а у гепарда его скорость? Эти свойства отражают среду обитания, в которой эволюционировали те или иные виды в своей экологической нише. А что особенного есть в нашем виде, кроме запредельно большого размера мужских гениталий? Смотри часть четвертую. С физической точки зрения мы не сильно примечательны. Средний шимпанзе весом в пол человека по силе даст фору 4-5 усатым пожарникам. Несчетное количество животных бегают быстрее, ныряют глубже, дерутся лучше, видят дальше, различают малейшие полутона там, где мы слышим лишь тишину. Так с чем же мы пришли на вечеринку? Что особенного в представителях рода человеческого? Наши бесконечно сложные и многогранные взаимоотношения друг с другом. Мы знаем, о чем вы подумали. Большой мозг. Верно. Но наш уникальный мозг – это результат нашей вербальной социализации. Хотя все еще ведутся споры, почему у людей так быстро и до таких размеров развился мозг, многие согласны с Терренсом Диконом, который пишет: «Человеческий мозг сформирован в процессе эволюции для возможности развития речи, а не просто для интеллекта в целом». Как в классическом примере обратной связи, наш большой мозг и служит нашим потребностям в сложной, утонченной коммуникации и является ее результатом. Язык, в свою очередь, помогает нашей самой глубокой, самой человеческой черте – способности формировать и поддерживать гибкую, многомерную, саморегулируемую социальную сеть. Прежде и кроме всего прочего, человек – самое общественное из всех созданий. Есть еще одна исключительно человеческая отличительная особенность в дополнение к непропорционально крупному мозгу и связанной с ней способности к языку. Неудивительно, что это качество интегрально вплетено в крайне важную ткань нашей общественной жизни. Это наше выходящее за всякие рамки сексуальность. Ни одно животное на Земле не озабочено сексом столько времени в своей жизни, как Homo sapiens – даже известный своей любвеобильностью бонобо. Хотя у нас с бонобо примерно одинаковое количество половых актов на одно рождение, сотни, если не тысячи, гораздо больше, чем у других приматов, их акты гораздо скоротечнее наших. Моногамные животные, образующие парные семьи, почти всегда слабосексуальны. Они занимаются этим лишь так, как рекомендует Ватикан. Редко, быстро и сугубо для продолжения рода. Человек же, независимо от религии, находится на другом конце сексуального спектра. Он – воплощение гиперсексуальности. Люди и бонобо используют эротизм для получения удовольствия, для упрочения дружбы и для закрепления сделок. Вспомните, исторически брак – это не что иное, как декларация вечной любви. Это скорее корпоративное слияние. Для этих двух видов и только для двух секс, не направленный на размножение, природная определяющая характеристика. Делает ли нас этот фривольный секс животными? Ничуть. Мир животных полон видов, у которых секс имеет место лишь в редкие периоды овуляции у самок. Только два вида могут заниматься им круглый год и не ради размножения. Один вид – человек, другой – близкий ему человекообразный. Таким образом, секс для удовольствия с множественными партнерами – это скорее человечность, чем скотство. Животный секс как раз строго направлен на размножение и происходит раз в год по обещанию. То есть – возбужденная обезьяна действует по-человечески, а люди, занимающиеся сексом раз-два в год, скорее ведут себя как животные. Хотя многие стараются изо всех сил, чтобы скрыть человеческую сексуальность и от самих себя, и от других, она, будучи мощной природной силой, все равно прорывается наружу. Огромное число честных, добропорядочных, настоящих, 100% американцев были шокированы, когда Элвис начал откровенно двигать бедрами при исполнении рок-н-ролла. Но многие ли понимали, что означает сама фраза «рок-н-ролл»? Историк культуры Майкл Вентура, исследуя корни афроамериканской музыки, нашел, что фраза пришла из Южных Штатов, из музыкальных трактиров самого низкого пошиба. К тому времени, как появился Элвис, термин уже давно был в употреблении и, как объяснил Вентура, не имел никакого отношения к названию музыкального стиля, а попросту означал «потрахаться». В жаргоне тех кругов глагол «to rock» значил именно это как минимум с 20-х годов. К середине 50-х, когда фраза получила широкое распространение в повседневной культуре, диск-жуки либо не знали, что именно они говорят, либо им было слишком стыдно признаться, что знают. Так что старый ворчливый Эд Салливан впал бы в ужас, если бы осознал, что именно он сказал, провозгласив «рок-н-ролл». Вот от чего сходят с ума детки. Таких примеров почти неприкрытого сексуального подтекста можно найти множество, если вскрыть самый верхний пласт английского языка. Роберт Фаррис Томпсон, самый выдающийся историк афроамериканского искусства, утверждает, что слово «фанки» – «фанк», род блюза, фанки – те, кто имеет отношение к фанку, есть искаженное «луфуке» из киконго, язык группы банту, распространенный в Конго, что означает «хороший пот», то есть тот, который выступает от танцев или секса, а не от работы. Ваше моджо – сексуальная привлекательность, харизма. На киконго значит «душа». Буги – буги – элемент повторяющегося ритма в блюзе. От «м-буги», что значит «чертовски хороший». Слова «джаз» и «джисм» – сленг, сперма, вероятно, производные от «динза», что на киконго значит «эякулировать». Забудем о миллиардах доходов порноиндустрии. Забудем шоу T&A – Tits and Asses – сиськи и попки. Собирательное название для эротических передач на телевидении, в рекламе, кино. Забудем о любовных песнях, которые мы поем при знакомствах, и о блюзах при расставаниях. Даже без всего этого та часть нашей жизни, которая посвящена нами, людьми, сексу, мысли, планы, действия, воспоминания – несравненно больше, чем у любого другого существа на планете. Хотя наш репродуктивный потенциал весьма низок, очень мало женщин имеют более десятка детей, наш вид буквально отплясывает нон-стоп круглосуточный сексуальный рок-н-ролл. Если бы пришлось выбирать, где родиться, я бы выбрала страну, где все знают друг друга, чтобы ни тайные пороки, ни скромность и добродетель не ускользнули бы от общественного взгляда и суждения. Жан-Жак Руссо. «Рассуждение о происхождении неравенства». 1754 год. Руссо суждено было родиться в неподходящем месте и в неподходящее время. Родись он за 20 тысяч лет до этого в том же месте, среди художников, изображавших быков в полный рост на стенах европейских пещер, он был бы знаком с каждым членом своего социального окружения. Или если бы он жил в свое время, но в одном из многочисленных племен, которые еще не знали сельского хозяйства, то нашел бы он в своем мире такую желанную, тесно сотканную сеть социальных отношений. Чувство одиночества, даже в переполненном людьми мегаполисе, это несуразность человеческой жизни, являющаяся, как и многое другое, довеском к победившему земледелию. Глядя в прошлое своего перенаселенного мира, Томас Гоббс рисовал воображение невыносимо одинокую жизнь доисторического человека. Мы, современные горожане, отделенные от бесчисленного множества чужих нам людей лишь тонкими стенами, крохотными наушниками и вечной занятостью, представляем себе, какое отчаянное чувство одиночества должны были испытывать наши предки, уныло бредущие по доисторическим степям, открытым всем ветрам. Но на самом деле это вроде бы естественное предположение, совершенно ошибочно. Общественной жизни собирателей присущи настолько глубокие и активные взаимоотношения, что даже трудно себе их представить, не говоря уже о том, чтобы вытерпеть. Нам, рожденным и выросшим в обществе, где все построено на принципах индивидуальности, личного пространства и частной собственности, трудно спроецировать воображение в такую историческую даль, где группы сотканы воедино тесными связями, где почти все пространство и собственность коммунальное, где самосознание скорее коллективно, нежели индивидуально. С рождения и до смерти жизнь собирателя представляет собой глубокие, постоянные взаимные связи, общение и взаимозависимость. В этой части мы исследуем первый элемент знаменитого изречения Гоббса о жизни доисторического человека. Мы продемонстрируем, что до возникновения государств жизнь была какой угодно, но только не одинокой. Глава 6. Кто ваши папочки? В свете того, что на сегодняшний день существует множество семейных групп, не состоящих и не включающих связанных исключительной парной связью отца и мать, Я не представляю, почему надо настаивать на том, что наши предки жили моногамными нуклеарными семьями, и что парные связи более естественны, чем другие способы организации. Марвин Гаррис. На Амазонке у бабочек и жучков это происходит немного по-другому. Тут женщина не только может быть немного беременной, но большинство из них перманентно живут в этом состоянии. В каждом из племен, о которых мы будем сейчас говорить, верят в то, что ученые назвали «частичное отцовство». Здесь иные концепции зачатия. Плод возникает из накопленного семени. Антропологи Стивен Беккерман и Поль Валентайн объясняют, беременность видится как постепенный процесс, не слишком отличный от созревания. Все сексуально активные женщины немного беременны. Со временем семя собирается в матке, формируется плод. Во время последующих половых актов дополнительное семя ведет к еще большему росту плода. Если бы женщина прекратила половую жизнь с остановкой менструации, то, как верят эти люди, остановилось бы и развитие плода. Такое представление о формировании ребенка из семени ведет к очень интересным взглядам на ответственное сексуальное поведение. Как и во всем мире, матери в этих племенах хотят дать ребенку максимум возможного, чтобы ему было легче жить. Поэтому их типичное состояние – поиски секса с различными мужчинами. Они обращаются к лучшим охотникам, лучшим рассказчикам, к самым веселым, добрым, красивым, сильным и так далее, чтобы те сделали вклад в надежде на то, что ребенок буквально впитает в себя сущность и качество каждого из них. Похожие взгляды на зачатие и развитие плода замечены антропологами у многих южноамериканских племен от собирателей до земледельцев. Вот их неполный список. Ача, Аравете, Бари, Канела, Кашинауа, Курипако, Эсе-Эха, Кай-Апо, Кулина, Матис, Мейнако, Пиароа, Пирая, Секоя, Сиона, Варау, Яномама, Екванахе, от Венесуэлы до Боливии. И это не редкий этнографический курьез, который разошелся среди нескольких родственных племен. Такое представление встречается среди групп, которые явно не имели контактов в течение десятилетий. Кроме того, идея частичного отцовства не ограничена Южной Америкой. Например, представители народности Лузи из Папуа-Новой Гвинеи также верят, что развитие плода зависит от множественных половых связей, часто с различными мужчинами. Даже по сей день молодые Лузи, уже имеющие современное представление о размножении, считают, что человек может иметь более чем одного отца. Как объясняют Беккерман и Валентайн, трудно делать какие-то выводы, но одно ясно. Частичное отцовство – это древнее народное поверье, которое поддерживает эффективные семьи, способные дать детям достаточно родительской заботы и наилучшим образом позаботиться об их воспитании. Когда один антрополог, работавший в Парагвае, спросил членов племени Ача, кто их отцы, то ему представили такую математическую головоломку, что ему пришлось брать уроки лексики со словарем. 321 ача заявили, что имеют более 600 отцов. А кто ваши папочки? Выясняется, что ача различают 4 разных вида отцов. По данным антрополога Кима Хилла, вот они. Миаре – отец, который вложил. Пероаре – отцы, которые перемешали. Момбоаре – те, кто его вынул. Букуаре Отцы, что дали ребенку его сущность. Никто не чурается таких детей. Их не обзывают ублюдками или сукиными детьми. Дитя такой многоотцовщины, напротив, выигрывает от того, что несколько мужчин имеют в нем особый интерес. Антропологи вычислили, что их шансы на выживание в детстве зачастую значительно больше, чем у тех, кто имеет в племени лишь одного отца. Мужчины не приходят в ярость от того, что их генетическое наследство ставится под сомнение. Напротив, они даже благодарны другим мужчинам, которые не сочли за труд, помогли создать ребенка, чтобы он вырос более крепким и заботиться о нем. Они не ослеплены ревностью, как предсказывает общепринятое представление. Они связаны друг с другом общим отцовством. Как объясняет Беккерман, при неблагоприятном исходе такая система обеспечивает дополнительные гарантии ребенку. Если вы умираете, есть кто-то еще, кто возьмет обязательство заботиться как минимум об одном из ваших детей. Так что вам лучше закрыть глаза или даже сказать спасибо, если ваша жена завела любовника, поскольку это может оказаться вашей единственной реальной страховкой при непредвиденных обстоятельствах. Если кому-то из читателей захочется отнести такое поведение в разряд «заморские причуды», то, уверяю вас, похожие примеры можно найти совсем рядом. Радости секса. Аббревиатура из трех слов. Дезмонд Моррис месяцами наблюдал за профессиональными футбольными командами Британии в конце 1970-х, начале 1980-х годов. Позже он издал книгу «Племя футболистов». Уже из названия видно, что автор нашел поведение членов команды поразительно схожим с тем, что он встречал среди различных племен в предыдущих исследованиях. Особенно выделялись две черты – равенство членов группы и отсутствие собственнических наклонностей. Познание сродни сексу у него есть и практические цели, но обычно не для того люди занимаются этим. Фрэнк Оппенгеймер. «Первое, что вы замечаете во время разговора футболистов, – пишет Моррис, – это их остроумие. Часто юмор грубоват и служит, чтобы немного щелкнуть по носу зазнавшегося члена команды, который выказывает хоть малейший признак эгоизма. Но он нашел отзвуки доисторического эгалитаризма не только в юморе раздевалок. Равенство распространяется также и на секс. Если кто-то из команды одержал победу на сексуальном фронте, он не чувствует себя единоличником. Напротив, он будет рад видеть, что его товарищи также будут иметь успех у той же девушки. Может, кого-то из читателей это оскорбляет, кажется проявлением бесчувственности. Но Моррис утверждает, что такое отсутствие ревности – просто показатель, до какой степени подавляется эгоизм между членами команды, будь то на поле или вне его. Для профессиональных спортсменов, музыкантов и их фанаток, точно так же, как и для членов племени собирателей, перекрестные сексуальные отношения укрепляют группу и дают дополнительную уверенность в этом ненадежном мире. Иногда, а может даже чаще всего, секс служит не просто для удовольствия или размножения. Необязывающий подход к сексуальным отношениям в компаниях взрослых людей выполняет важные социальные функции, простираясь далеко за пределы простого физического наслаждения. Давайте попытаемся описать это текучее либидо при помощи сухой академической терминологии. Мы предполагаем, что социально-эротические взаимообмены, socio-erotic exchanges, с английского для краткости секс, усиливают связи между индивидами в небольших кочевых сообществах и, очевидно, в других группах сильной взаимозависимостью членов, формируют чрезвычайно важную, прочную сеть приязни, дружбы и взаимных обязанностей. В терминах эволюции трудно переоценить значение таких сетей. Ведь в первую очередь именно эти гибкие адаптивные социальные группы, а также положительная обратная связь между развитием мозга и речи, взаимно усиливающие друг друга, позволили нашему медлительному, слабому, в целом ничем не примечательному виду выжить, распространиться повсеместно и в итоге доминировать над всей планетой. Без частых SEX-сексов крайне сомнительно, что группы собирателей могли бы поддерживать социальное равновесие и плодовитость в течение тысячелетий. SEX-сексы были главным фактором в сплочении взрослых особей в группы, которые совместно заботились о детях, при том, что отцовство было неясным или распределенным. Каждый ребенок был, вероятнее всего, ребенком всех или большинства мужчин в группе. Если не отец, так уж наверняка дядя или кузен. Поскольку подобные перекрестные отношения так важны для укрепления общества, отказ от них может привести к проблемам. Антрополог Филипп Эриксон, описывая племя Матис, подтверждает это. Распределенное отцовство – не только теоретическая возможность. Внебрачный секс не только широко практикуется и дозволяется, но во многих случаях обязателен. В браке или нет, но моральный долг каждого – ответить на сексуальные призывы троюродных, четверюродных братьев-сестер противоположного пола, реальных или номинальных, под страхом прослыть сексуальным скупцом. А это у Матис нарушение этических норм. Посерьезнее какой-то там неверности. Прослыть сексуальным крохобором – это не шуточное дело. Эриксон описывает одного молодого человека, который часами скрывался в хижине антрополога, прячась от пылкой кузины, чьи приставания он не мог бы отвергнуть согласно общественным нормам, если бы она его нашла. Хуже того, во время их праздника татуировки иметь секс только с одним постоянным партнером просто запрещено под страхом серьезных наказаний, даже смерти. Но если SEX-секс играл такую огромную роль в поддержании доисторических сообществ, то наверняка можно найти следы такого бесстыдного поведения по всему миру в прошлом и настоящем. Мы их нашли. Женщины племени Муаве славились вольными привычками и нежеланием быть привязанными к одному мужчине. В Британии Железного века Цезарь, да-да, тот самый Цезарь, пришел в ужас, увидев, что 10 и даже 12 мужчин имели общих жен, особенно братья. В течение 3 месяцев жизни на Таити в 1769 году капитан Джеймс Кук и его команда нашли, что таитяне удовлетворяют любые желания при всем народе. В отчетах о первом кругосветном путешествии Кука, впервые опубликованных в 1773 году, Джон Хоксворт писал о молодом человеке почти 6 футов росту, который исполнял ритуалы Венеры с маленькой девочкой около 11-12 лет в присутствии нескольких наших людей и большого скопления местных. Они не видели в этом ничего непристойного или неподобающего. Но, напротив, как полагаем, все происходило в полном соответствии с традициями этого места. Некоторые пожилые островитянки, наблюдавшие за этим любовным представлением, выкрикивали что-то, очевидно, советы девочке. Но та, как писал Кук, хоть и была крайне молода, в них, похоже, не очень нуждалась. Сэмюэль Валлес, еще один капитан, проведший некоторое время на Таити, докладывает. Женщины в основном очень привлекательны, некоторые просто красавицы, но их добродетель не выдержит искушения гвоздем. Восхищение таитян железом было так велико, что фактически гвоздь можно было обменять на секс с женщиной. Когда Валлес собрался отплывать, почти вся команда спала на палубе, потому что у них не осталось гвоздей, чтобы подвесить гамаки. На островах Тромбриан по сей день проходит праздники сбора Ямса. В это время группы молодых девушек бродят по острову в поисках мужчин из чужой деревни, чтобы изнасиловать их. По ритуалу, если он не удовлетворит их, они якобы откусят ему брови. Древние греки наслаждались сексуальной свободой и восхваляли ее на празднованиях Афродиты и Диониса. В Риме последователи культа Бахуса устраивали оргии не реже 5 раз в месяц. Многие острова южной части Тихого океана по сей день знамениты своей свободой сексуальности, несмотря на усилия поколений миссионеров по насаждению морали и стыда. Многие современные бразильцы пускаются во все тяжкие во время ежегодного карнавала, принимая участие в ритуале внебрачных сексуальных связей, известном как саканаган. По сравнению с ним представления в Нью-Орлеане и Лас-Вегасе несколько меркнут. Хотя, возможно, некоторые читатели будут удивлены, узнав о горячем участии женщин в таких мероприятиях, давно уже ясно, что источники женской сексуальной сдержанности скорее культурные, нежели биологические. Хотя Дарвин и другие предполагали обратное. Более 50 лет назад исследователи в области сексуальности Клелан Форд и Фрэнк Бич заявляли: в тех сообществах, где нет двойного стандарта в сексуальных вопросах, где допускаются множественные связи, женщины пользуются случаем так же охотно, как и мужчины. Самки наших ближайших кузенов из числа приматов также не дают оснований считать, что человеческая женщина должна быть сдержана по биологическим соображениям. Приматолог Мередит Смолл заметила, что самок приматов крайне привлекает новизна в совокуплениях. Незнакомые самцы привлекают их больше, чем знакомые, невзирая ни на какие другие характеристики самца – статус, большой рост, расцветку, ухоженность, волосатая грудь, золотая цепь, кольцо на мизинце или что-либо еще. Единственный неприходящий интерес в обобщенной популяции приматов – интерес к новизне и изменчивости. Фактически, на наш человеческий взгляд, предпочтение незнакомца замечено у самок чаще, чем любая другая характеристика. К любому из вышеупомянутых амазонских племен можно отнести слова Франса де Вааля о том, что самец не имеет представления, какое совокупление приведет к зачатию, а какое нет. Почти каждый ребенок в группе может быть его. Если захотите построить социальную систему, где отцовство скрыто, лучшую работу, чем сделала сама природа в этой группе, трудно себе представить. Цитата применима к любому обществу, практикующему ритуальные внебрачные связи. А написано все это было про бонобо. Автор подчеркивал сексуальную преемственность, связывающую 3 самых близкородственных вида человекообразных обезьян – шимпанзе, бонобо и их противоречивого кузена – человека разумного. В свете гиперсексуальности человека, шимпанзе и бонобо остается только удивляться, откуда вообще взялся взгляд, что женская сексуальная верность есть неотъемлемый результат миллионов лет эволюционного развития человека. В дополнение к прямым доказательствам, приведенным здесь, косвенные данные, свидетельствующие не в пользу общепринятого подхода, просто ошеломляющие. Для затравки вспомните, что количество моногамных видов приматов, живущих большими социальными группами, составляет ровно 0, если не брать в расчет человека как единственного зверя с подобными характеристиками. Несколько моногамных приматов, которые все же существуют из сотен видов, все живут на деревьях. Из млекопитающих только 3% из позвоночных, 1 из 10 000 видов могут считаться сексуально моногамными. Внебрачные связи задокументированы в каждом претендующем на моногамность человеческом сообществе, когда-либо изучавшемся. Сегодня это главная причина разводов во всем мире. Но даже в последней редакции классического труда «Голая обезьяна», того самого, где Дезмонд Моррис описывает футболистов с удовольствием делящихся подружками, он все же настаивает, что среди людей сексуальное поведение реализуется почти исключительно в парном сожительстве, а измены отражают несовершенство механизма парной связи. Слишком большое маленькое несовершенство. В то время, как мы пишем эти строки, CNN заявляет, что в Иране приведен в исполнение смертный приговор 6 нарушителям супружеской верности путем побивания камнями. Перед тем, как лицемерные грешники бросят первый камень, неверные мужья будут закопаны в землю по пояс. К женщинам, осмелившимся счесть свои тела действительно своими, проявили джентльменское снисхождение. Их закопают по шею, очевидно, чтобы ускорить расправу. Однако в исторической перспективе такая жестокая казнь за сексуальное нарушение ни в коем случае не является чем-то из ряда вон выходящим. Иудаизм, христианство, ислам и индуизм исключительно озабочены наказанием за проявление женской сексуальной свободы, пишет Эрик Майкл Джонсон. В то время как, если кто будет прелюбодействовать с женой замужнюю, если кто будет прелюбодействовать с женой ближнего своего, да будут преданы смерти оба, и прелюбодей, и прелюбодейка. Левит 20:10. Но если любая незамужняя женщина имеет сексуальное отношение с неженатым мужчиной, то ее надо привести к дому ее отца, и мужчины ее города пусть побьют ее камнями до смерти. Второзаконие 22:21. Несмотря на столетия этих варварских наказаний, измены существовали и продолжают иметь место везде без исключения. Как отмечал Альфред Кинсли еще в 1950-х годах, даже в культурах с самыми суровыми попытками контролировать женские внебрачные половые контакты, абсолютно ясно, что они имеют место и зачастую с завидной регулярностью. Задумайтесь об этом. Ни один коллективный примат, кроме человека, не является моногамным. И супружеская неверность отмечена во всех изученных человеческих культурах, даже в тех, где нарушители, как правило, забиваются до смерти камнями. В свете необходимости угрозы такой кровавой расплаты трудно поверить в натуральность моногамии для нашего вида. Столько людей рискуют репутацией, карьерой, семьей, даже мнением истории о своем президентстве ради того, что противоречит их натуре? Если бы моногамия имела глубокие эволюционные корни у нашего вида, как настраивает общепринятая теория, эти вездесущие нарушения были бы редки, и для их предотвращения не требовалось бы столько усилий. Ни одному существу на планете нет нужды угрожать смертью, чтобы заставить его действовать в согласии с собственной природой. Обещание половой неразборчивости. Поскольку мы рассматриваем альтернативный взгляд на сексуальность доисторического человека, не забывайте, что основа логики общепринятого подхода состоит из двух взаимозависимых допущений. Доисторическая мать и ребенок нуждались в пище и защите, которые обеспечивал мужчина, и женщине приходилось обменивать на это свою сексуальную независимость, чтобы он был уверен, что поддерживает собственного ребенка. Современные мужчина и женщина одержимы сексом. Это единственное царство первозданного приключения, все еще доступного для большинства из нас. Как обезьяны в зоопарке, мы растрачиваем энергию на единственном оставшемся игровом поле, Во всем остальном человеческая жизнь заключена в клетке стен, решеток, цепей и запертых ворот нашей индустриальной культуры. Эдвард Эбби. Общепринятый взгляд основан на идее, что рыночный обмен питательных блоков и защиты на гарантированное отцовство был лучшим способом увеличить шансы ребенка на выживание и достижение репродуктивного возраста. Ведь по Дарвину и его последователям выживание потомства есть главный двигатель естественного отбора. А что, если риск для детей мог быть уменьшен более эффективно с помощью прямо противоположного поведения? Почему обеспечение пищи, защиты, статусом должно быть заботой одного мужчины для одной женщины и ее ребенка, а не общим делом, если в обществе все делилось поровну? Может, дележка поровну внутри группы предлагала более эффективный подход к рискам доисторической реальности, а в свете этих рисков скрытое отцовство было преимуществом для выживания детей, поскольку большее число мужчин проявляли к ним интерес и участие. Еще раз, мы предполагаем не более благородную социальную систему, а просто такую, которая могла лучше подходить к задачам выживания в тех доисторических условиях и помогала людям более успешно доживать до репродуктивного возраста. Такое общественное устройство, основанное на равном распределении, не есть исключительно человеческая черта. Например, летучие мыши-вампиры в Центральной Америке питаются кровью крупных млекопитающих, но не каждая мышь находит пищу каждый день. Когда они возвращаются в свои пещеры, те, у кого была удачная ночь, срыгивают кровь в рот менее удачливым соседям. Получатели такого пожертвования ответят тем же, когда условия изменятся в их пользу. Но при этом те, кто ранее отказал им в подобной услуге, будут иметь меньше шансов получить помощь. Как пишет один обозреватель, ключ к этому поведению – мышка мышку кормит, лежит в умении отдельной мыши запоминать историю взаимоотношений с остальными членами колонии. Это требование к запоминанию привело к эволюции мозга летучих мышей-вампиров, которые сегодня имеют самый большой неокортекс из всех известных видов летучих мышей. Мы надеемся, пример летучих мышей-вампиров, делящихся кровью со своими некровными сородичами, достаточно нагляден, чтобы убедить вас. Делиться с ближним – это не есть по природе благородно. Некоторые виды в некоторых условиях просто обнаружили, что щедрость – лучший способ уменьшить риски в неопределенном экологическом окружении. Homo sapiens, похоже, до недавнего времени был таким видом. Практически повсеместное распространение жесткой уравнительности среди племен-собирателей наводит на мысль, что у наших доисторических предков действительно не было большого выбора. Археолог Питер Богуцкий пишет, во времена эпохи оледенения групповая модель социальной организации с обязательным равным распределением ресурсов была действительно единственно возможной для сообщества мобильных охотников. Это вполне в духе дарвинизма. Предположение, что доисторические люди выбрали путь, который предложил лучшие шансы на выживание, даже если этот путь требовал жесткого уравнивания в ресурсах, а не сокрытия их в личных интересах, что, как настаивают многие современные западные сообщества, лежит в основе человеческой натуры. В конце концов, Дарвин сам считал, что племя сотрудничающих людей сильнее племени, состоящего из эгоистичных индивидуумов. Притянутая за уши проповедь «Власть цветам» времен хиппи, скажете вы, отнюдь эгалитаризм наблюдается почти во всех примитивных сообществах собирателей, изучавшихся где-либо в мире, которые живут в условиях, наиболее близких к тем, в которых жили наши предки 50-100 тысяч лет тому назад. Они пошли путем равенства не потому, что они особо благородны, но потому, что этот путь предлагает лучшие шансы на выживание. В тех условиях эгалитаризм – единственный способ выжить, как заключает Богуцкий. Обязательное равное распределение ресурсов и сексуальности раскладывает риски на всех и сводит их к минимуму, обеспечивает быстрое потребление добычи и предотвращает порчу продуктов в мире без холодильников, снижает эффект мужского бесплодия, способствует генетическому здоровью индивидов и обеспечивает более надежную социальную среду как для детей, так и для взрослых. Собиратели следуют нормам эгалитаризма не из любви к утопическому романтизму, а потому что это работает в самом практическом смысле этого слова. Знакомство с бонобо. Эффективность сексуального эгалитаризма подтверждается на примере самок бонобо. У них много общих черт с людьми, не встречающихся больше ни у каких других приматов. Эти сексуальные характеристики имеют прямые, предсказуемые социальные последствия. Исследования Де Вааля, к примеру, демонстрируют, что расширенная сексуальная доступность самок резко уменьшает частоту конфликтов между самцами, если сравнивать с другими приматами, у которых самки значительно менее доступны. Изобилие сексуальных возможностей радикально снижает мотивацию самцов рисковать здоровьем в битве за конкретную самку. Если самцы-шимпанзе объединяются, например, чтобы не допустить конкурентов к самке в период овуляции или чтобы добиться более высокого статуса для расширения возможностей совокупления отдельных особей, то в случае с бонобо основная причина создания подобных воинственных банд попросту отсутствует. Вместо этого у них царит непринужденность, порожденная обилием сексуальных возможностей. Те же условия действительны и в сообществах людей. Если отвлечься от социальных традиций современного нам человека, то какие основания полагать, что моногамная парная модель человеческой эволюции, которая в таком почете сегодня, лучше помогала приспособлению первобытных людей? Почему же она не подошла бонобо из Центральной Африки? Отбросьте культурные ограничения, и так называемая постоянная доступность самки у человека будет выполнять те же функции, предоставлять множественные сексуальные возможности самцам, тем самым снижая конфликтность в группе и увеличивая ее размер. А это значит усиление кооперации и повышение уровня безопасности сообщества. Антрополог Крис Найт выражает это так. Хотя основной шаблон поведения приматов в сексе – это редкое «да» на фоне постоянного «нет», у людей и бонобо мы видим редкое «нет» на фоне постоянного «да».